Глава 18. Кротти и горячий след. Застыв посреди холла, Элла, Джейсон и Бриджит не могли оторвать глаз от больших черных букв. Возвращено отправителю. «Может, конверт неправильно подписан?» Бриджит взяла письмо у подруги и подняла к свету. «Или почтовый ящик сломался?» Джейсон накинул его взглядом. У Эллы дрожали руки. «Наверное, с мастер Джитакуром случилось что-то нехорошее». «Погоди, не спеши!» Вскинул ладони Джейсон. «Еще ничего не ясно». «Возвращено отправителю» означает, что они не могут его найти. «Дети, пора расходиться. Скоро отбой!» Зам Набокова обходила холлы, отправляя всех по комнатам. «Но у нас срочная...» Зам Набокова направилась к ним, и Элла поперхнулась словами. На даме было короткое старомодное пальто, из-под которого выглядывало длинное черное платье. При каждом шаге подол покачивался подобно колоколу. Черные волосы Набоковой были собраны в высокий пучок. Мама делала себе такой по воскресеньям, когда шла в церковь. Зам остановилась перед друзьями и качнулась на каблуках. Все необычайные казались Элли немного странными, но зам Набокова вообще ни на кого не походила. Трудно было даже представить, откуда она такая взялась? Может быть, из другого времени? В Аркануме она точно выпадала из общей картины. Похоже, не стоило вводить ее в курс дела. Только не ее. «Завтра договорим», — шепнул Джейсон и умчался. Зам Набокова нависла над девочками и ткнула в их сторону пальцем в перчатке. «Какие-то причины, по которым вы все еще здесь?» «Нет, мэм», — солгала Элла. «Мы как раз собирались идти спать». «Ага, уже бежим», — мрачно зыркнула Бриджит. «Так я и думала. Вряд ли тебе нужны новые неприятности в первый же год пребывания здесь. А то как бы этот год не стал для тебя сразу и последним в Аркануме», — проговорила зам Набокова, вперившись в Эллу пронзительным взглядом. Элла нервно сглотнула. Она почти ощущала на языке горечь угрозы. Схватившись за руки, девочки стремительно рванули по коридору и остановились только возле своей двери. Запыхавшаяся Элла чувствовала, как у нее отчаянно колотится сердце. Она почти не сомневалась, что зам Набокова пронзила ее насквозь своим раскаленным взглядом. Кто бы мог подумать, что один и тот же человек способен быть одновременно таким прекрасным и ужасным. Бриджит вошла в комнату первой, ворча что-то про мадам Набокову и ее поведение. А Элла все смотрела на печать «Возвращено отправителю». Она разделась и забралась под одеяло, но не выпустила конверт из рук. Лежала и водила дрожащими от волнения пальцами по черному штампу. «Что с вами, мастер Джитакур? Где вы?» Даже во сне Элла продолжала строить планы и гадать, что произошло и как быть дальше. Утром она встала с тяжелой головой и потащила Бриджит завтракать. В столовой она предложила друзьям отсесть подальше от остальных ребят, чтобы никто их ненароком не услышал. «Ну и что ты придумала?» — спросила Бриджит. «Хочу взять горячий след», — ответила Элла. «Чего?» — не поняла подруга. «Чары, с помощью которых можно выследить кого-либо. Или навести порчу», — добавил Джейсон. «Моя мама так говорит. Только если ты используешь их, чтобы проникнуть в чье-то сознание и подчинить своей воле», — поправила его Элла. «Это другой вариант чар. Горячий след помогает проследить путь человека». Бриджит и Джейсон непонимающе уставились на Эллу, и она пожалела, что у нее нет учебника с картинками, на которых изображены карта, порошок, заклинание. Но у чародеев не было учебников, волшебных справочников и энциклопедий, письменных инструкций. Чародейные семьи передавали знания из устно. «Хорошо, сейчас попробую объяснить». Элла глубоко вдохнула и повернулась к Джейсону. «Предположим, ты потерял Вомбика». Джейсон завелся с полоборота. «У Вомбиков врожденная способность к ориентации в пространстве, поэтому они никогда...» Элла вскинула ладонь. «Дай договорить». «Извини», — хихикнул он. «Короче, у тебя потерялся Вомбик, так? Мы идем к его логову и при помощи чар горячий след восстанавливаем его путь, чтобы понять, куда он пошел». «Но как?» — спросила Бриджит. «Я бы создала горячую карту. Для этого нужны какие-нибудь вещи Вомбиков, которые хранят, как говорит мама, отпечаток их сущности». «И ты сможешь сделать из этого карту?» Глаза Бриджит удивленно распахнулись. «Можно сделать разные карты». Элла не договорила, поскольку подошел Овен с тележкой. «Шоколадное фыркающее фондю? В него можно макать ловкие леденцы. Кому положить?» Шоколадный фонтанчик забулькал. Ребята замотали головами, но Овен не уходил. «У вас такой заговорщический вид. Сели в стороне от всех. И что?» — хмуро спросила Бриджит. «Ты опять кинешь в нас сонным порошком? Тебе надо научиться прощать». Бриджит разъяренно зашипела, и Овен, испуганно подскочив, поспешно перешел к следующему столу. «Мы заглянем в мастерскую к моей крестной и возьмем нужные ингредиенты. Я заведу с ней разговор об этих чарах. Мне известно, что для них требуется, но лучше убедиться, что я все правильно помню». «Ничего не выйдет. Она нас раскусит», — вскинула руки Бриджит. «И потом. Мы даже не знаем точно, где что искать». Элла задумалась. Подруга была права. Они потратят слишком много времени на поиски, и крестная рано или поздно заметит неладное. Особенно если с бутылочного дерева за ними будет наблюдать тетин чародейный спутник, удав Эйчи. Джейсон громко хлопнул ладонью по столу. Элла и Бриджит подскочили от неожиданности. «Ой, извините, я слишком разволновался», — смущенно сказал он. «Но я знаю, что делать». «Что?» — хором спросили девочки. «Кротти! Крысы!» — вставила Бриджит. «Они не крысы. Это маленькие сумчатые...» «Да-да-да, ты уже тысячу раз это говорил», — закатила глаза Бриджит. «Я просто пошутила». «Ну, подожди. Послушайте меня. Кротти очень быстрые и незаметные». Порывшись в рюкзаке, Джейсон достал маленькую коробочку с печеньем. Из нее сразу полезли, толкаясь, зверюшки-печенюшки. «Я попрошу Кротти помочь». Он протянул коробочку Элли. «Положи по маленькому кусочку там, где лежат нужные ингредиенты. А я объясню Кротти, что надо делать». «Супер!» Наконец-то план у нее в голове сложился с легким щелчком, как механизм одного из папиных компасов, и указал нужное направление. Теперь все должно было получиться. «Бриджит, ты будешь отвлекать всех, кто попытается зайти в мастерскую. Джейсон, ты поговоришь с Кротти, а потом следи за Ичи. От этой змеи не скроешься. Но я не хочу, чтобы она съела кого-нибудь из Кротти». Поспешно проглотив завтрак, трое друзей помчались к башне духа. «У нас есть еще 40 минут до начала первого урока». Элла кивнула на ближайший фонарь часы. На лестничной площадке они притормозили. «Позову их сейчас». Джейсон прижал ладонь к стене и, постучав по ней пальцами, достал печенье. Девочки переглянулись. Это должно было сработать. Элла начала мысленно считать до 10, но не успела дойти и до 5, как послышался легкий топоток. И из-за колонн высунулись любопытные черные носики нескольких кротти. «Они прибежали!» — подскочила Бриджит. «Прибежали!» «Спокойнее!» — предупредил Джейсон. «А то они перевозбудятся и захотят играть. Я сообщил им, что нас ждет серьезное дело. Операция по спасению». Мальчик протянул зверькам кусочки печенья. «Вы готовы?» Крошечные кротти запищали и закивали. Джейсон оглянулся на Эллу. «Пошли!» Элла набрала в грудь побольше воздуху и вошла в чародейную мастерскую крестной. «Тетя Сьерра!» — позвала она. «Да, малышка!» — откликнулась та. «Я в теплице! Заходи!» Крестная подрезала стебли красавки в темной комнате, где росли цветы из подземного мира. «Что случилось?» — спросила она. «Я хотела спросить тебя по поводу задания, которое ты нам дала. Ну, про ингредиенты». Элла показала на шкафчик. «Но ты и так все это знаешь», — удивленно вскинула брови тетя Сьерра. «Для тебя это просто». Элла быстро оглянулась и успела увидеть мелькнувший хвостик кротти. «Я хотела попросить дополнительное задание. Ты же знаешь, как я люблю узнавать что-нибудь новое». «Это да!» — тепло улыбнулась тетя Сьерра. «Ты у нас девушка любознательная да нельзя. Я уже говорила твоей маме. Мне кажется, твоим чародейным спутником будет та самая кошка из поговорки, у которой случились большие неприятности от любопытства». Элла закатила глаза. «Ну, хорошо. Только сначала помоги мне». Крестная протянула Элле горшок с бородавчатыми щетинистыми грибами. «Эти ребята постоянно скандалят. Надо пересадить их в другое место». Элла хорошо знала эти грибы и всегда считала их уродливыми. Грибы потянулись вверх, как делали все растения, когда к ним подходил чародей. «Как они называются?» — спросила крестная. «Произнеси правильно, пожалуйста». «Легко. Строблио мицеты. Лесные старики». Элла прочертила пальцем круг по земле в горшке, по часовой стрелке, в знак почтения и уважения. Бабушка всегда так делала. Грибы наклонили в ответ шишковатые шляпки. «А для чего их применяют?» — продолжила крестная. Элла надеялась, что кротти ведут себя очень тихо, и тетя Сьерра их не услышит. Девочке самой никогда не приходилось колдовать с помощью этих уродливых грибов, но она не раз видела, как ими пользуются мама и бабушка. Когда посетители жаловались, что кто-либо создает им неприятности. «Их применяют против врагов», — ответила Элла. «Можно я теперь спрошу тебя про другое?» «Спрашивай, о чем хочешь», — крестная указала ямку в земле, куда следовало воткнуть растение. Нащупав в кармане печенье, Элла попыталась сформулировать вопрос, мыча и запинаясь, чтобы выиграть побольше времени. «Можешь рассказать о заклинании «Горячий след»? На одном из занятий по предсказаниям мы будем разбирать, с помощью каких заклинаний искать пропавших людей. Я подумала, может, «Горячий след» тоже можно будет использовать». Ей даже не пришлось особенно лгать. «Хороший вопрос. И удачно подмечено общее между нами и ими». Тетя снова повернулась к растениям, которые по-новому расставляла в крошечной теплице. Элла незаметно шагнула к шкафу, где хранились свертки с готовыми к использованию ингредиентами. Она сунула кусочки печенья в ящички с перемолотым перцем чили, солью, белым и черным перцем, чили в хлопьях и серой. Теперь оставалось только найти черную свечу и чародейную бумагу. и Чи внезапно открыла желтые глаза и уставилась на девочку. Та поспешно отвернулась, избегая пронзительного змеиного взгляда. «Горячий след — это просто. За тебя все сделает свеча после того, как ты правильно обложишь ее специями. Самые жгучие в последнюю очередь, сама знаешь. Сделай-ка потише телебокс, чтобы он не мешал мне объяснять». «Да, мэм». Элла повернула ручку, убирая звук, и проекции фильма «Тайные необычайные Нью-Йорка» стали плоскими, а голоса зашуршали едва слышно. Затем она неслышно метнулась к столу, на котором лежала пачка чародейной бумаги, и оставила там кусочек печенья. А потом, шагнув к ящичку со свечами, на которых было написано «черные», положила печенье и там. Чувствуя, как по лбу выступает пот, Элла оглянулась на дверь и быстро улыбнулась Джейсону и Бриджит. Хорошо, что тетя Сьерра не видела их со своего места. Печенье было разложено. Тетя рассказала, как и что сделать, какие слова пропеть, чтобы заклинание подействовало. Первая часть плана прошла успешно. Теперь главное, чтобы Эйчи не поймала кого-нибудь из Кротти. Крестная поцеловала Эллу во влажный лоб. «Умница! Моя чародеинка! Не забывай про меня! Заглядывай! Ну, а теперь беги!» «Да, мэм!» Элла выскочила из мастерской и догнала друзей. «Отлично сработано!» — похлопал ее по спине Джейсон. «Кротти будут собирать ингредиенты постепенно в течение всего дня. Я велел им отнести все к кабинету мастер Джитакура и ждать нас там завтра». Теперь все должно было получиться. Элла в этом не сомневалась. Арканумская звездная почта. Все ученики, посещавшие уроки мастер Джитакура «Глобальный взгляд на специи и эликсиры», «Алхимия индийских специй» и «Генезис специй», будут заниматься с профессором Хану и профессором Алувалией. Учеников, которые попытаются прогуливать занятия, проводят на урок роботы. Кроме того, им придется отбыть наказание в субботу. Тузы. Джия расположилась на последнем сидении фуникулера, медленно скользящего над Бетельмором. Надвинула на глаза капюшон с меховой опушкой. От любопытных зевак одни неприятности. «Нет, сегодня ее найдут только те, кто ей нужен». Она подалась вперед, кинув на сиденье перед собой два кроваво-красных туза. Две самые ценные карты в колоде. Мятый синий бархат обивки чудесно смотрелся рядом с алым цветом карт. Заметное сочетание. Она рассмеялась про себя. Люди на остановках входили и выходили. Официанты в круглых шапочках развозили тележки с едой и напитками. Джиа заглянула в рюкзак. Там лежали три лица, которые она захватила с собой. Мужчина с закрученными усами и круглым подбородком, ангельского вида блондинка с розовыми щечками и женщина с темно-коричневой кожей и целой россыпью веснушек на лице. «Так, на всякий случай». «Это место не занято?» — спросил, подойдя мужчина. Она подняла голову и улыбнулась. «Рада видеть тебя, Бенджамин Маккензи!» «Сто лет не виделись!» Попытавшись произнести ее имя, мужчина поперхнулся, как будто его схватили за горло. Джия ухмыльнулась, довольная тем, что ее кляп до сих пор действует, хотя прошло уже столько лет. Без ее разрешения они не произнесут ни одного лишнего слова. Мужчина снял шляпу. На его бледном лбу отчетливо был виден солнечный ожог. «Извини, что не дала погреться на солнышке», — сказала Джиа. «Я ждал тебя. Примчался сразу из Гаваны, и это было непросто. Они все еще следят за нами». Он немного ослабил галстук. как будто это поможет ему сказать то, что она запрещает произносить. «Знаю, знаю. Посмейся над ними, тебе полезно». Джиа улыбнулась старому другу. Она 100 лет не видела, как у него от волнения подергивается кончик носа. Когда они только познакомились, поступив на первый уровень, его нос дергался точно так же. Но она не успела пошутить над Бенджамином. Рука в перчатке схватила вторую карту, и рядом села женщина. Самая роскошная женщина на свете, по мнению Джии. Она тайком хранила у себя маску с ее лицом. Линь Нгуэн не отвела взгляда. У нее были длинные черные волосы до пояса, а губы она сжимала так плотно, что те казались узкой полоской. «Рада тебя видеть», — проговорила Джиа. «Много лет прошло». «Недостаточно много. Чего ты хочешь?» — шепотом рявкнула Линь. «Посмотреть, как пылает мир? Я больше не собираюсь играть в твои игры!» Джиа подсокала языком. «Успокойся. Еще ничего даже не начиналось. И мы ждем нашего последнего пассажира». Она похлопала по сиденью возле себя. «Ха, он не придет!» — фыркнула Линь. «Знаю!» — усмехнулась Джиа. «Доверься мне. Я сумею снова его увлечь. И не он наш последний гость, а, разумеется, тень». Бенджамин и Линь переглянулись. Фуникулер затормозил на последней остановке. «Пассажиров просим покинуть салон», — объявил робот. Люди собирали вещи и выходили. Салон пустел. Джиа подняла руку, пробуя свое новое чудо. На потолке светился фонарь часы, и она сосредоточилась на стрелках. Тиканье эхом отдалось у нее в голове, и Джиа вступила с ним в единоборство, приказав ему остановиться. Приказав остановиться самому времени. Настенные светильники мигнули. Все замерло. Со звоном отворилась дверь. Сначала Джиа увидела ее длинные колыхающиеся юбки, так не похожие на жесткие крахмальные юбки женщин необычайно. Потом сияющую темную кожу. «Что происходит?» — спросила Линь. «Пробую что-то новенькое», — ответила Джиа. «Ты же вроде уверяла, что больше никогда не сделаешь ничего подобного», — вскинула брови Линь. «Я готова продолжить игру». Новая гостья, широко улыбаясь, скользнула на сиденье рядом с Джией. «Скучала по мне?» В ее речи до сих пор слышался легкий, незначительский акцент. «Постоянно, Селеста Баптиста». Джия чмокнула красавицу в щеку, оставив на темной коже алое пятно помады. «Ты принесла то, что мне нужно?» «Тузы всегда выполняют обещанное». Селеста положила на столик между сиденьями несколько флаконов. «Рада вас всех видеть». 100 лет не встречались, Селеста». Бенджамин схватил один флакон. Селеста кивнула. Линь потрогала пальцем другой флакон. «Твое средство избавит нас от кляпа. Обещаешь?» «Я всегда верна своим обязательствам». Раздраженно выдохнула Джиа. «Вы поддержали меня. Ни разу не отозвались обо мне дурно. Можете вернуть себе речь». Каждый взял по флакону и махом проглотил содержимое. «А теперь поговорим о деле». «Необычайно, Таймс. Призыв к миру. Письмо редактору. 1 февраля. Дорогие братья необычайные, пришло время мира и включение чародеев в наше сообщество. Вспомнив свою историю, мы поймем, как много сторон нашей прошлой жизни забыто, как много подробностей упущено или неправильно понято. Пришло время исправить ошибки. Пришло время светить нашим необычайным светом. Всем вместе, так, чтобы открылась правда. Вместе мы сильнее. С наилучшими пожеланиями, Натали Паркер, мастер чудес с погодой пятой степени, необычайный профессор Америки, факультет духа.